Глава 7. Все как для людей, только наоборот. Признаться, после выхода из здания аэропорта апатитов мне ничего не хотелось, кроме того, как оказаться неким волшебным образом в забронированном номере гостиницы, адрес которой я, конечно, не помнила наизусть. «Бежим!» — возопил вдруг Евгений, уже привычно подхватив все сумки и устремился на остановку к притормозившему автобусу, который выглядел старше Сигизмунда раз в 10. И явно повидал в жизни многое, судя по помятой и местами ржавой морде. «Ты уверен, что это идет туда, куда нам нужно?» — с сомнением произнесла я, заглядывая внутрь прекрасного транспортного средства. Во-первых, там не было кондиционера. Во-вторых, пахло бензином. Еще радовали потертые сиденья и дыры в полу. В-четвертых, после перенесенного в воздухе ужаса, Сигизмунд явно не выглядел человеком и тем более котом, которого стоило запихивать в эту душегубку. «А какие у нас альтернативы?» — развел руками Евгений. «Такси, например». «Кажется, вон то было последним», — показал он куда-то за спину. Я оглянулась и проводила взглядом машину, уезжающую со стоянки со знаком «такси». «Хм», — ответила я, достала телефон и ткнула в иконку приложения. «Так, вот мы, вот адрес гостиницы, вот...» «Время ожидания машины составит 1 час 40 минут. Идеально». Я вздохнула и виновато посмотрела на Сигизмунда. «Хорошо, садимся». «Смерти моей хочешь», — прошептал его котейшество, сделал еще более трагическое лицо, чем во время полета, и героически полез в автобус. «Надо сказать, что нам еще повезло. Мы успели занять сидячие места. Я устроилась рядом с Сигизмундом. Сумки, одну храпящую, другую с инфернально зеленым содержимым, мы устроили на коленях». А Евгений уселся сзади и принялся рассуждать о красотах за окном. А некоторые люди всю дорогу проехали стоя. Все 1,5 часа. «Есть в этом какая-то географическая несправедливость», — сказала я. «Сначала ты летишь далеко-далеко за 1,5 часа, а потом едешь совсем не так далеко за те же 1,5 часа». «Это же диалектика», — тут же радостно заявил Евгений. «Это безысходность», — добавил Сигизмунд. «Хрррр!» — добавил Карл сквозь сон. Удивительно, что фея еще промолчала. А потом удивительно приятная дорога закончилась. Мы высыпались один за другим из автобуса и замерли, озирая окрестности. «Скажи, Евгений», — прервала я молчание через минуту, — «смотрел ли ты фильм «Евротур»?» «Ты имеешь в виду сцену, где американцы приезжают в Братиславу?» — отозвался он. «Мысли читаешь», — кивнула я. По одну сторону дороги виднелась равнина, поросшая низенькими кустами, и за ней высились холмы, постепенно переходящие в горные склоны. И никаких признаков города. С другой же стороны торчали серые облупившиеся пятиэтажки. Некоторые окна были разбиты, некоторые балконы выглядели так, будто их потрепала эскадрилья летучих обезьян. Выбоины в тротуаре были глубиной примерно по щиколотку. Перед домом высился супернавороченный бак для раздельного сбора мусора. Рядом с ним стояли двое бомжей и мирно выясняли отношения, отвешивая друг другу по плечам и голове пустыми пластиковыми бутылками. «Как-то даже в Купчино захотелось», — пробормотал Сигизмунд. «По прописке». В принципе, я бы не сильно удивилась, если бы гостиница оказалась родом из 50-х годов прошлого века, с проводным телефоном на стойке, узкими скрипучими кроватями, деревянными рассохшимися рамами и пыльными ковровыми дорожками. Однако внутри невзрачного двухэтажного здания, притулившегося между пятиэтажками, обнаружился холл с современным ремонтом, милая девушка-администратор и даже мини-кафе. «Ваши паспорта, пожалуйста», — улыбнулась девушка, быстро вбила данные в компьютер, отсканировала документы и выложила на стойку 2 ключа. «У вас 2 номера, 2-местных, оба улучшенные, с 2-спальной кроватью». «Я готов жить с Аллой», — тут же вызвался Евгений. «Но буду с ней жить я», — заявил Сигизмунд. Я схватила один из ключей и сунула в карман, потом обернулась к нему и прошипела. «Обалдели!» — и встретила 2 недоумевающих взгляда. Как будто эти прекрасные мужчины, то есть один кот, а другой и вовсе поэт, как будто оба считали, что я готова делить с ними 2-спальную кровать в драгоценном номере, где можно закрыться и, наконец, побыть одной? Без проблем и стихов? «Нет», — отчеканила я, подхватывая с пола сумку с феей. «Я буду жить одна. А вы устраиваетесь как хотите, втроем. «Почему втроем?» — удивился Евгений. «А Карла вы забыли посчитать?» Я тряхнула головой и отправилась по лестнице на второй этаж. Примерно на половине пролета меня догнал поэт и взялся за ручки сумки. «Давай помогу». «Только до двери номера». «А там я закрою дверь и лягу спать. Встретимся вечером, например, за ужином. И тогда обсудим план дальнейших действий». «Ну да», — пропыхтел откуда-то сзади Сигизмунд. «Хотя кто-то мог бы пожертвовать личным комфортом ради общего дела». «Ну, что тут скажешь? Его котейшество явно имел в виду, что нам с ним следовало поселиться вместе, вынеся Евгения за скобки, то есть в соседний номер, чтобы мы могли спокойно разговаривать, не скрываясь. Но я чувствовала, что еще немного, и последние форпосты моего самообладания падут, потому что после дороги хотелось лежать, есть, пить, встать под душ, подумать не вслух, а исключительно про себя, а главное — помолчать. Сейчас же я почти физически чувствовала, как злость и раздражение переполняют всю мою сущность, а злые слова, которые я с трудом удерживала, не давая им сорваться с языка, получатся гораздо более острыми и опасными, чем любые иглы. Нам ведь с этими людьми и нелюдьми еще две части пророчества исполнить надо. Дракона где-то найти и въехать на нем куда-то там. Даже не важно, куда именно, потому что ты сначала этого самого дракона добудь. Да будет проклято 7 раз по 7 та самая книга судьбы и... Я закусила костяшку пальца и последним усилием воли вымила все эти мысли из головы. Не хватало что-нибудь или кого-нибудь реально проклясть. А то ведь я могу. Упс, и готово. Только вот любые проклятия Ши даже не магически расхлебывать, век не расхлебаешь. «Алла?» Очнувшись, я поняла, что стою, уткнувшись носом в дверь, видимо, ведущую в нужный номер. А Евгений осторожно трогает меня за локоть. «У тебя все в порядке?» «У меня все отлично!» — улыбнулась я искренней улыбкой голодного аллигатора, похлопала Евгения по плечу, чмокнула Сигизмунда в щечку, отчего господин поэт зашипел, как вампир на июльском солнышке, погладила все еще спящую чайку и удалилась, громко хлопнув дверью. Разувшись, пала ничком на кровать и сказала: «Абсолютная «ы», — подтвердила фея, выбралась из сумки, забралась на кровать и уселась на подушку рядом с моей головой. «Ну?» «Я хочу молчать». «Ты первая сказала «ы». Молчать и говорить «ы», не более того». «Ладно, хочешь молчать — молчи. Ты только это скажи, как он тебе?» «Кто именно он?» — пробормотала я, глядя в потолок. «Заснувший эльфийский принц, который что-то явно знает, но нам по понятным причинам не скажет? Карл примерно с той же проблемой. Раньше он хотя бы не спал, но я вот затрудняюсь сказать, плюс это или минус. Сигизмунд, невольно охмуривший прекрасную женщину на соседнем месте. Чудесный автобус? Привлекательный район? Или... Подожди. Ты имеешь в виду этот вот номер, в котором я одна? То есть могла бы быть одна, если бы не ты?» «Впечатляющий набор неправильных ответов», — отозвалась фея. «Я вообще-то спрашивала про Евгения». «А что именно изменилось с прошлого вечера, когда ты о нем не спрашивала?» «Давай-ка посчитаем». Фея деловито взбила подушку, устроилась поудобнее и принялась загибать зеленые пальцы. «Похож на расхитителя гробниц. Музыкальное безумие поддержал. Под гитару пел. Сумку со мной по собственной инициативе нес. Как оказалось, любит Омара Хайяма». «И?» «Что «и»? Я бы выпила с таким мужчиной белого муската на закате с видом на горы». «О, то есть у нас тут оказывается разговор о женском? И вместо того, чтобы выяснять, как справиться с проклятым пророчеством, мы обсуждаем перспективы взаимоотношений с поэтами?» «Да?» «С поэтами, с вот такенной дыркой в голове, с насквозь упоротыми чуваками не от мира сего, которые еще и возят с собой в рюкзаке друзу кварца? Именно? Ты знаешь хотя бы одно нормальное существо, которое возило бы с собой важную миссию? Друзу, раздолбай ее гном кварца!» Фея тоже задумчиво уставилась на потолок. Знаю я одну ши, которая пару веков назад явилась на заседание поэтического общества с подсвечником в человеческий рост и огрела им соперницу по голове. Это было символическое деяние. А еще носила с собой гюрзу, болотную гадюку, полоза, гадюку обычную, королевскую кобру. Тут ничего личного, просто люблю змей. Ездила в метро с украденной из алмазного фонда короной. Они первые ее украли, не надо тут. Алла, я всего лишь намекаю на то, что, кажется, вы чуть более одного поля ягоды, чем мне показалось вначале. То есть ты передумала пугать его до инфаркта? Пока не передумала, но близка к этому. Если окажется, что ради тебя он готов постигать эстетику ужасов... Не хочу ничего слышать. Я перевернулась на живот и накрыла голову подушкой. Нравится тебе Евгений? Вот и мути с ним сама. «Бу-бу-бу», — издевательски пробубнила фея, но я сделала вид, что ее не слышу. Хотя подушка была так себе, тонкая и сбившаяся, так что звукоизоляции мне не подарила. А жаль. Ближе к вечеру меня разбудил дикий вопль со двора. «Эльвира!» — кто-то орал вдохновенно и очень громко. «Эльвира! Домой! Кому я сказала?» Я перевернулась на другой бок и попыталась снова заснуть, прижав ладони к ушам, но это оказалось бесполезным. «Эльвирочка! Домой!» Я скрипнула зубами, стукнула кулаком по бесполезной в звукоизоляционном смысле подушке и окончательно проснулась. Сползла с кровати и направилась к окну, к сидящей на подоконнике феи. «Тоже к антропологии приобщиться хочешь?» — поинтересовалась та. «Тут много любопытных экземпляров». «Какой-то ты подозрительно довольной выглядишь», — сказала я, оперлась локтями на подоконник, опустила подбородок на кулаки и принялась обозревать местность. Выглядела эта самая местность как классическая версия двора из середины 50-х прошлого века, только в жанре, приближенном к постапокалипсису. Старушки-сплетницы сидели не на скамейках, а каждая на своем стуле, потому что скамейки были повергнуты кем-то наземь. Выломанная дверь одного из подъездов призывно раскачивалась. Красивые классики на выщербленном асфальте манили, искорёженные какой-то неведомой силой качели поскрипывали на ветру. При взгляде на них сразу вспоминался «Терминатор». И тут же дородная женщина с громадной кастрюлей компота и жестяной кружкой угощала играющих на площадке детей. Площадка состояла, кстати, из свернутой на бок карусели, что не мешало человеческой малышне очень правдоподобно моделировать запуск космической экспедиции к звездам. Еще бы!» — фея улыбнулась во весь рот и сверкнула глазами. «Ты бы знала, как они пьют! И что?» «У тебя что, сохранилась часть магии?» «Нет, просто глаз наметан». Она указала пальцем на идущего по двору мужичка в клетчатой рубашке, тренировочных штанах и домашних тапках на босу ногу. «Вон, у него в пакете три». «Чего три?» «Бутылки». «Так», — начала была я фразу, но тут же потеряла мысль, потому что летний, постапокалиптический вечер раскололся от истошного вопля. «Мама! Я уже иду!» «О, — заметила фея, — вот и Эльвира нашлась». «Очень за нее рада», — поморщилась я. «Ну что, пошли ужинать?» «Заметь, это ты будешь ужинать», — уточнила фея. «А я стоять и грозно вперять в Евгения неподвижный взор». «Кстати, ты не передума?» «Нет», — твердо ответила я, натянула балахон и отправилась вопрошать Сигизмунда и компанию, как им спалось. И, надо сказать, давно мое одеяние так чудесно не гармонировало с картиной мира. Дверь соседнего номера распахнулась примерно через 3 секунды после того, как я постучала. «Привет», — просиял господин поэт. «А мы как раз тебя ждем». Сигизмунд на заднем плане сидел на тумбочке у кровати и сосредоточенно стриг ногти. По крайней мере, пытался. Карл восседал на подушке рядом с ним с очень бодрым, но несколько ошалелым видом. «Как вам отдыхалось?» — мило улыбнулась я. «Отлично!» — продолжал сиять Евгений. «Мы купили спрей от комаров!» «И не купили спас-одеяло», — хмуро добавил Сигизмунд. «А зачем нам спас-одеяло?» «Мы ж в поход пойдем», — наставительно заметил Евгений. «В горы. Тут погода меняется очень часто. Без спас-одеяла никак». «Я так и говорил продавщице», — кивнул Сигизмунд. «Но она сказала, езжайте в спортивный магазин в Апатиты». Правда, мы не поехали, просто такси не было. А автобус после 5 ходит раз в 1,5 часа. Поэтому мы пошли в аптеку и купили там валерьянки. Кстати, ты когда-нибудь покупала что-нибудь в заведении, у которого на карте ни одного положительного отзыва и средний балл 1,2? Нет, я покачала головой, а потом повнимательнее присмотрелась к Сигизмунду. Я, кстати, правильно понимаю, что качество валерьянки вы уже протестировали? Конечно, кивнул Евгений. Женщина в аптеке нахамила Сигизмунду, а Карл в ответ накакал ей на голову. Потом происходило всякое, и уже вернувшись в гостиницу, мы поняли, что надо проверить валерьянку. Теперь мы очень спокойны. Как коты, кивнул Сигизмунд, покачнулся и чуть не упал с тумбочки. Только валерьянка закончилась. Но мы завтра еще купим. Только в другой аптеке. В эту лучше не ходить. «Идеально», — пробормотала я и почувствовала, как фея у меня под мышкой мелко трясется от беззвучного смеха. На ужин мы выдвинулись в исключительно парадном виде. Я в своем любимом черном балахоне и кожаных ботинках с высокой шнуровкой, Сигизмунд в незнамо где добытой футболке с портретом сурового викинга и художественно потертых джинсах, и Евгений, сменивший белоснежную рубашку на кремовую с золотыми запонками. «Пусть кто-то не соблюдает этикета», — многозначительно посмотрел он на Сигизмунда, который делал уже третью попытку завязать шнурки на кроссовках, но пока безуспешно. «Зато я буду выглядеть пристойно. По случаю торжественного позднего ужина». Я задумчиво посмотрела на его рубашку, на которой не было ни единой складочки. Потом не выдержала и спросила. «Слушай, а как ты ее сюда довез, такую гладкую? У тебя же не было с собой чехла для одежды». «О, все просто!» — улыбнулся Евгений. «Я захватил с собой отпариватель. Хочешь, поделюсь?» Я тут же представила, как яростно отпариваю любого, кто заставит нас остаться в Кировске хотя бы на минуту дольше, чем того потребует квест, или просто встанет на нашем пути к возвращению в нормальную жизнь. И мечтательно улыбнулась. Потом спохватилась и покачала головой. «Спасибо, в поездке я беру одежду из немнущейся ткани». «Тебе очень идет», — серьезно кивнул Евгений. «Больше всего мне сейчас пойдет порция горячего, салат, хлебная корзинка и что-нибудь выпить. Давайте уже как-то ускоримся, а то есть очень хочется». «Я тут знаю хороший ресторан», — тут же встрепенулся господин поэт. «Тут?» — оказалось в другом районе города в получасе езды на автобусе. Такси вызываться снова категорически не желало, поэтому мы дождались дребезжащий пазик и торжественно в него загрузились. И если мы с Сигизмундом хоть как-то вписались в пассажирский контингент, то Евгений в набитом автобусе выглядел словно цветущий кустик клубники в упырином болоте. Его самого это, кстати, ничуть не волновало. Стоял себе, держась за поручень, поблескивал запонками в лучах вечернего солнца и мечтательно улыбался. Засмотревшись на это поэтическое явление в старом автобусном нутре, я искренне порадовалась, что чайка с феей остались в гостинице. В конце концов, пусть спокойно поедят. Вендинговый аппарат в коридоре и рыбные консервы в сумке Сигизмунда так и манили. Ну и никто мне не будет подмигивать многозначительно и чуть что ржать с романтическим подтекстом. Выйдя на нужной остановке, я настороженно огляделась по сторонам. Центр города выглядел гораздо более мило, чем давешняя окраина, но все равно. Тут я поймала собственную мысль за хвостик и порядком удивилась. Я что, действительно сравниваю увиденное с Петербургом и скучаю по нему? В смысле, не по своей любимой пещере в подгороде, не по темным тропам, не по саламандрам и теням, по самым человеческим домам и улицам? Вот это да! Что только потеря магии с Ши делает, а? «Нежную ностальгию будет». Я тряхнула головой и спросила Евгения. «И где этот самый ресторан?» «Через дорогу». Поэт махнул рукой вперед и направился к ничем не примечательному подъезду в торце серого здания. Мы с Сигизмундом переглянулись и двинулись следом. Правда, положа руку на сердце, сейчас я бы последовала куда угодно, лишь бы там кормили. Через 5 минут мы уже сидели за столом и листали меню. Я, правда, то и дело отвлекалась, оглядываясь по сторонам. Основательная мебель, красивые лампы, со вкусом подобранные картины на стенах, уютный зал, интересные блюда и коктейли. Ресторан, кажется, действительно был неплохим. «Я поняла», — пробормотала я, пытаясь выбрать между салатом из оленины и варениками со щукой. Нет, на самом деле прикидывала, поместится ли в меня и то, и другое. «Это город-оборотень. Снаружи — постапокалипсис с дырами в асфальте, внутри — нормальный сервис». «Не оборотень», — отозвался Евгений. «Обманка». «Почему? Он же не оборачивается, а притворяется тем, чем не является на самом деле». «Или является. Я нашла в барном меню клубничный мохито, и вечер стал казаться чуть более томным, чем минуту назад. Наверняка существуют люди, которые видят только выбоины под ногами и серые стены. А есть те, кто этого не замечает, потому что мало времени проводят на улице». «Интересная мысль», — кивнул поэт. «Я бы ее развил». «Милейший Евгений», — вздохнула я. «Может, поэты и питаются пыльцой ноосферы или нездешными промыслами, но я обычная девушка, и сейчас страшно хочу есть». «Я буду тартар из сырого мяса», — радостно сообщил Сигизмунд. «Ты обычная девушка?» — усмехнулся Евгений. «Тогда я демон-парикмахер и буду пирожки». Пирожки, кстати, оказались просто объедение. После пирожков, а также вареников, салата, двух огромных порций тартара и корзинки свежевыпечного хлеба, мы, наконец, занялись делом. То есть начали планировать. Точнее, попытались. Навалерьянившийся и объевшийся Сигизмунд впал в некий благожелательный транс, молча улыбался, кивал в ответ на любые предложения и, кажется, уже спал одним глазом. Так что морального сдерживающего противовеса у Евгения не стало. И его воображение развернуло прожекты такого размера, что они не то что в ресторане не помещались, в самом городе, кажется, тоже. Я даже затруднялась сходу решить, что лучше. Отправиться в пеший поход длиной примерно в 50 километров на вершину, где мы должны будем сесть и медитировать на рассвете для душевного очищения. 10 раз пройти местную биатлонную трассу от финиша к старту, чтобы напитаться победными эманациями ноосферы. Посетить самый северный в России ботанический сад и найти там цветущий, синестрельчатый мох, о котором официальная наука всегда молчала, а вот на форуме экстрасенсов пара-тройка историй всплывала. Отправиться на озеро и после развлекательных заходов на сапах предаться коллективному флуатингу. Устроить тур по кировским барам в поисках некого зелья, которое то и дело всплывало в отчетах и легендах местных ценителей. Последнее, как ни странно, выглядело наиболее разумным вариантом. Точнее, выглядело бы, если бы я понимала, как поход по злачным местам ложится в концепцию нашего квеста в целом. Осознав, что поток сознания Евгения, не сдерживаемый ничем, скоро снесет и меня, и Сигизмунда, и всех посетителей ресторана, я решила пресечь его вечным вопросом. «И зачем?» «Что зачем?» — оскорбленно ответил Евгений. Обиделся, что я прервала буквально на полуслове его очередной великий план, включающий катание на квадроциклах по горным тропам и купание в ледяных ручьях. «Зачем нам все это?» «Цель, кажется, очевидна. Ты еще в Петербурге сказал, что гора тебе известна. Я думала, туда и пойдем. К чему все эти усложнения?» «К тому, что события должны происходить по порядку», — медленно проговорил Евгений. «Алла, ты же не забыла про условия, которые сначала должны исполниться? Одна палочка и 8 косточек уже были, так что осталось 2». Ладно, в какой-то мере поэт был прав. Но лишь в какой-то. Логично. Но зачем такие сложные конструкты? Почему нам просто не засесть в гостинице? Вопрос я не закончила. Медленно переглянулась с Сигизмундом, в глазах которого почти не осталось валерьяночного марева, и вздохнула. Если бы у нас было достаточно времени, план засесть в гостинице представлялся бы самым нормальным. Но времени у нас не было. А значит, предстояло метаться туда-сюда, пытаясь нащупать в окружающей действительности те самые сюжетные ниточки, которые ведут к эльфийскому пророчеству. Будь оно неладно. И в этом контексте предложения Евгения выглядели довольно полезными, потому что мир искренне любит нелепые, дурацкие, смешные, на голову не наденешь ситуации. Они настолько ярко выделяются из среднестатистической серой действительности, что как магнит притягивают странное. В итоге событийная масса растет, как снежный ком, и наматывает на себя все ближайшие сюжетные ветки. Конечно, при таком раскладе есть опасность вмешаться в чужие истории кровной мести, роковой любви или семейного предательства. Но и у нужных нам событий шансы увеличивались. Так что я вздохнула. Так что оставалось выбрать максимально дурацкий сценарий от Евгения и его придерживаться. В смысле, сценария придерживаться, а не господина поэта, который подозрительно близко ко мне подсел и романтически дышал в висок. В итоге мы написали названия безумных маршрутов на салфетках, перемешали их в шляпе Евгения и вытащили наружу. Поиски синестрельчатого мха. Не иначе, как небо сжалилось над нами, потому что ботанический сад, судя по карте, был всего в 10 минутах ходьбы от гостиницы. Хотя, казалось бы, все остальное от нее было ужасающе далеко. Что кафе, что спортивные магазины, что культурный досуговый центр. Евгений, как оказалось, мечтал туда попасть и организовать себе вечер поэзии. И назвать его коротко и скромно. «Звезда в Хибинах». «Отличное название», — сказала я. «Мы как раз шли от остановки автобуса к гостинице». Евгений предавался мечтам, а Сигизмунд изо всех сил держал себя в руках, потому что за первые 50 метров пути нам попалось уже целых две мышки, которые деловито трусили по своим делам куда-то в сторону пустыря. «Как-то ты неискренне это сказала», — прищурился господин поэт. «Зато красиво», — ответила я. «Спокойной вам ночи, приятных снов и не ходите ночью в аптеку». «Она в 5 вечера закрывается», — хмуро заметил Сигизмунд. Кажется, он несколько сожалел о выпитом. «Заметь, если бы я учитывала этот факт, то сказала бы, не покупайте там ничего легальным способом. Но ведь под покровом ночи...» «Нет», — отрезал Сигизмунд. «А это идея!» — просиял Евгений. «Какая идея?» Кажется, его котейшество завелся с полуслова, и рухнул тот хрупкий мир, что был построен на валерьянке всего каких-то несколько часов назад. «Ночной квест! Ведь в темное время суток сложность возрастает!» «Эй, эй!» — Сигизмунд щелкнул пальцами у него перед лицом. Евгений от неожиданности отшатнулся и чуть не свалился с крыльца гостиницы. «Если ты не заметил, мы не в компьютерной игре. Пусть даже ты для нее и оделся». «А ты не заметил, что за последний день я сделал массу полезного, а ты пальцем о палец не ударил?» — огрызнулся поэт. «Вы, главное, ночью зубной пастой друг друга не мажьте», — заметила я и получила в ответ два очень задумчивых взгляда. И тут же подумала, как же все-таки прекрасно, что у меня отдельный номер. В номере обнаружилась очень довольная фея, которая мало того, что съела 3 упаковки с самыми вкусными в Питере, таких нет, вафлями из вендингового автомата, но и утащила у местных жителей, которые устроились отдыхать под окнами гостиницы, бутылку с какой-то мутной жидкостью. И теперь с видом ценителя-дегустатора производила пробы из наперстка. «Даже не знаю, что меня больше удивляет», — сказала я, когда растянулась на прохладной простыне и задумчиво пошевелила пальцами на ногах. Ноги в целом с честью выдержали длинный день, хотя и ныли. Ныли предательски, зато не очень сильно. Стоило сказать спасибо телу, которое и без магии пока достойно справлялось с испытаниями. То, что ты, в принципе, рискуешь собой, пробуя этот напиток богов, или то, где ты раздобыла наперсток. Кажется, этот девайс был популярен у людей пару десятков лет назад. Ты даже не представляешь, какие сокровища лежат в комнате у здешней горничной, — промурлыкала фея. Мы с Карлом туда пока так, чисто приглядеться зашли. На минутку. И, судя по твоему тону, обязательно повторите? Конечно, — радостно кивнула фея. «Повторим и оставим взамен отобранному дары. Правда, я еще не придумала, какие». В ответ я волевым решением закрыла глаза, и всю ночь мне снились боевики про разбойные налеты на горничных, живущих почему-то в аптеках, и на аптеке в старинных особняках у горничных.